Глава 48. Камила. Дорога показалась мне вечной. Шофер, подгоняемый моими причитаниями, ворчанием, гнал на пределе допустимой скорости, а папа сокрушался, что слишком рано рассказал мне о Марке. Вместо запланированных остановок для отдыха и перекуса мы заезжали в небольшие придорожные кафе, затаривались едой, навещали туалет и мчали дальше. «Поспи хоть немного», — пробурчал папа, когда за окном стемнело. Покачав головой, протяжно вздохнул и, тронув водителя за плечо, попросил. «Вадим, тормози». «Не надо, я не устала». Зевая так, что чуть рот не порвала, отозвалась я и, увидев, что машина съезжает к обочине, возмутилась. «Пап, ну правда». «Ложись», — скомандовал он и, вручив мне подушку и пушистый плед, вышел из машины. Обошел вокруг и, заняв водительское место, дождался, когда водитель сядет рядом с ним. Измотанный Вадим сунул под шею валик из полотенца и почти сразу же отрубился. Я тоже не смогла долго бороться со сном, но с первыми лучами солнца подскочила, как ужаленная. «Подъезжаем», — оглянувшись, хрипло сообщил папа и, устало улыбнувшись, проворчал. «Кажется, мне теперь тоже надо в пансионат. Вот и поезжай вместо меня». Доставая из сумки влажной салфетки, огрызнулась я. Протерла лицо и, прополоскав рот водой из бутылки, виновато добавила. «Ну, прости, он ведь там совсем один. А вдруг что-то случилось, и он так и не узнает, что...» Стоило лишь представить, что Марка не станет, и меня накрыла паника. Гормоны подкинули в топку эмоций побольше дровишек, и я разревелась почти без разгона. «Вадим, в туалет не хочешь?» С беспокойством, поглядывая на меня в зеркало заднего вида, спросил папа у проснувшегося водителя. «Да, и умыться не мешало бы», — пробурчал Вадим и, зевнув, указал на показавшуюся вдалеке заправку. «О, вот тут можно остановиться. Заодно еду куплю». Когда мы остались одни, папа долго молчал, а я мысленно ругала себя за несдержанность. Выглядел он очень усталым и осунувшимся, но его глаза светились нежностью. «Камила, дочка, а нужен ли тебе этот брак?» — уточнил он осторожно, как только я немного успокоилась. «Черт с ним, с браком!» Высморкавшись, проворчала я и, вздохнув, созналась. «С самого начала все не как у людей. Фиктивный брак, глупый контракт, провокации, вечные придирки к друг другу. А ведь Марк вовсе не такой никчемный, как считал его отец». «Он так и не считал». Пожав плечами, задумчиво произнес папа и, поймав мой удивленный взгляд, усмехнулся. «Думаешь, выбрал бы он тебя ему в жену? Тем более зная, что ты моя дочь. Да никогда». «Как ни крути, а выходит, что у нас брак по договору», — фыркнула я и, прищурившись, прошипела. «Только, как оказалось, наши папы договорились за нашими спинами. Вот и все». «Нет, не все», — тихо рассмеялся папа. «Егор — хитрый мужик, но он действовал во благо». «Ага, как же», — огрызнулась я и, прицикнув языком, добавила. «Схлестнул нас по всем фронтам, буквально вынудив вступить в этот брак. Плевать на чувства, планы и... Мы ведь совсем друг другу не подходим». «Но ты его любишь», — констатировал папа, а я замерла от неожиданности. Протестовать такому смелому заявлению вовсе не тянуло, и, сделав верные выводы, папа повторил. «Любишь? И он тебя любит. А что разное, это даже хорошо. Вынужденное противостояние сблизило вас еще больше. Между вами пожары, искры, страсть. Трудно не заметить ваше взаимное притяжение». «Люблю», — шокированно выдохнула я. «Очень люблю. Но ведь изначально мы...» «Поэтому Егор выждал месяц, прежде чем вас поженить. Уверен, он никогда не настоял бы, если что-то...» «Шутишь? Он собирался на мне жениться в случае, если Марк не...» «Обычная провокация». Рассмеявшись, пророкотал папа и, подняв палец, пояснил. «Но он провоцировал сына, не тебя. Марк сразу отмел вариант, в котором он тебя теряет. Это показатель его серьезных намерений». Мужчина по своей природе – охотник, но, найдя свою единственную, никогда не уступит ее другому, даже отцу. Особенно отцу. «Он грозился уволить меня с волчьим билетом», – скрестив руки на груди, напомнила я. «И никогда бы этого не сделал», – заверил папа и, улыбнувшись, намекнул. «А стоило проверить, правда? Ты могла уйти со скандалом и отвоевать свое право на свободный выбор, но ты сделала иной выбор. Осознание, что папа прав, погрузило меня в еще большую растерянность. Но все встало на свои места, и теперь я знала, что делать. А главное, как. Но был один маленький нюанс. Он ни разу так и не сказал о своих чувствах», — прошептала я, закусив губу. «По той же причине, почему ты не призналась ему в своих». Вадим вернулся с пакетом еды, я сходила в туалет и вскоре мы поехали дальше. Пока папа дремал на пассажирском сиденье, водитель без напоминаний и уточнений ехал в определенном направлении. Уже припарковав машину, молча указал мне на главный вход в здание клиники, но уйти одной мне не дали. «Я с тобой», — подорвался папа и, потеряв глаза, добавил. 5 минут, и я уведу тебя оттуда. Столько часов дороги, тебе надо отдохнуть». Спорить я не стала. Нас отчитали за слишком ранний визит, но тут же снабдили бахилами, масками, халатами и проводили в палату. Попросив папу подождать снаружи, я приоткрыла дверь и, увидев Марка, охнула. За 10 дней муж сильно похудел и выглядел изможденным. Опутанный какими-то трубками, он лежал под капающей системой и совсем не шевелился. Казалось, что крепко спал, но я не успела расспросить о его состоянии, поэтому по щекам снова потекли слезы. «Марк!» — подойдя к больничной койке, позвала робко. Осторожно сев на край, положила голову ему на грудь и, схлипнув, прошептала. «Марк, зараза такая, не смей умирать. Не могу без тебя. Люблю тебя очень. Думаю, что говорю сама с собой, и не сразу заметила, что мою голову накрыла горячая рука». Пальцы зарылись в спутанные волосы, а над ухом раздался хриплый и такой родной голос. «И я тебя люблю, моя вредная жена». Любимые глаза смотрели вполне осмысленно, а уголки губ подрагивали. Смахнув слезы, я расплылась в улыбке и, легонько шлепнув его ладонью, заворчала. Напугал. Почему не рассказывал, что нога болит? Я уже такого надумала. Такого? Ох, лучше тебе не знать. А мне ведь нельзя волноваться. На последней фразе ойкнула и, покраснев, спрятала лицо на широкой груди. Марк замер, прерывисто выдохнул и, убирая волосы с моего лица, кратчево позвал. «Камила, цветочек мой, посмотри на меня. Что ты только что сказала? Нельзя волноваться? Это то, о чем я думаю? Пока не выздоровеешь, не скажу», — огрызнулась я, млея от прикосновения его подрагивающих пальцев. «Камила», — прошептал Марк, и я подняла на него смущенный взгляд и, заметив в его глазах слезы, придвинулась ближе. «Что?» — прошептала с улыбкой, погладив кончиками пальцев его заросшую щеку, повторила. «Люблю тебя. Выходи за меня замуж», — прошептал на минуточку уже не первый месяц мой муж. «Мы уже женаты», — напомнила, усмехнувшись, свела брови на переносице и, прицикнув языком, подразнила. «Или ты успел развестись? Учти, второй раз я не...» «Выходи за меня замуж», — повторил он, расплывшись в улыбке, качнул головой. «Развода не дождешься, а вот настоящую свадьбу мы с тобой заслужили. Не будем же мы рассказывать нашим детям, что поженились, потому что их маразматик дед...» «Детям?» — удивилась я. «Одного мне мало», — чмокнув меня в кончик носа, предупредил Марк и, погладив пальцем мою нижнюю губу, предупредил. «Хочу 3 разноглазых малышат, таких же своенравных, вредных и упертых, как ты. Я куплю нам большой дом и больше никому не позволю вмешиваться в нашу жизнь. Зачет, родной. Зачет, любимая».